Край света. Вероятно, это тихое, спокойное место. Ушел бы на край света, сказал однажды кто-то уставший, огруженный заботами, замученный горестями. Какой-нибудь пессимист, которому стало невмоготу бороться или невмоготу терпеть. Очень давно, сказал, когда земля еще не была круглой, а была похожа на блюдо и стояла на трех китах, плавающих в трех морях. У блюда был край, это и был край света. И люди, не способные бороться или терпеть, брали котомки, припасали пассажки и уходили, куда глаза глядят. Путь этот неизменно приводил на край света. Елизавете Николаевне неловко было признаться, что сейчас, в 70-е годы 20 века, ей захотелось уйти на край света. «Вероятно, я принадлежу к неудачникам», — думала она, как будто оправдываясь. От сведущих людей она знала, что неудачников теперь гораздо меньше, чем было раньше. «Ну что ж, сколько-то их все равно осталось». И она была в их числе. Открылось это ей в конце жизни, в последнем, а может, предпоследнем десятилетии. Ее не удивило, что так поздно, с возрастом обнаруживаются у нас многие слабости. Всегда считала она себя счастливой. Что бы ни случилось с ней, с ее близкими, никогда не называла себя несчастной. Даже когда случилась самая страшная война, разбила ее семью, она продолжала жить, не чувствуя себя обломком. Но, вероятно, немецкий снаряд, попав в блиндаж, где находился ее муж, одним из осколков задел и ее, хотя она была далеко, за 1000 километров. Появилась трещина, сначала незаметная даже ей. Потом она стала увеличиваться, расширялась, росла. И Елизавете Николаевне стало казаться, что ее можно увидеть. Она ее видела, когда смотрелась в зеркало. Сыновья и дочь уверяли, что никакой трещины нет, и мне когда было приглядываться. «Все ты выдумываешь», — утешали они ее, пробегая мимо. У Елизаветы Николаевны было 2 сыновей, 4 снохи или невестки, 6 внуков. Снох она жалела, особенно покинутых, и чувствовала себя перед ними виноватой, ведь это ее сыновья оставили их. Сыновья рано женились и слушать не хотели, когда она их отговаривала, а через 3 года оба разошлись и снова женаты, и у каждого еще по ребенку. Жила она с дочерью. Проблемы зять-теща у них никогда не было. Дочь — мать-одиночка. Зато была другая проблема — как растить и воспитывать двойняшек. Уже несколько лет Елизавета Николаевна сидела с детьми. Ровно в 55 она вышла на пенсию, оставив свою любимую фонотеку в одном музыкальном учреждении. Когда дети подросли, стали больше шуметь и шалить, сидеть с ними стало нелегко. И после того, как у Елизаветы Николаевны был сильный сердечный приступ, их отдали в детсад. Она оправилась, отдохнула, но ненадолго. Дети часто болели, притом несинхронно. Получалось так, что почти все время они дома. Бабушка вздохнула и решила, пусть лучше будут дома здоровы. И взяла их из садика. А в прошлом году они пошли в школу. Если не считать дома, где Елизавета Николаевна живет, у нее были еще 4 точки приложения мыслей и тревог, 4 семьи, где жили 4 остальных ее внуков. Елизавета Николаевна постоянно думала об одном, о другом из своих детей или обо всех сразу. Ее волновало, что у старшего сына неприятности на работе, она страдала от того, что младший пьет, она огорчалась, первая жена старшего не отпускала к ней мальчика повидаться. Ее беспокоило, что вторая его жена насильно учит 5-летнюю девочку фигурному катанию, что старший внук начал курить, а средний совсем вырос из пальто, чего мать не замечает, предоставляя это отцу, а тот считает, что хватит и алиментов. Она пыталась сэкономить из пенсии хоть немного на подарки ко дням рождения, но пенсия была невелика, экономить было трудно, и подарки получались не такие, как ей хотелось. В общем, Елизавета Николаевна не знала спокойных дней. Возможно, если бы она могла всем помогать и участвовать в их жизни, она не огорчалась бы так.